Глава 23. В тот вечер родители повезли меня в рыбный ресторан в городке Гюмюшлюк. Брат с женой должны были ехать на какой-то официальный прием, и как бы ни хотела мама, не могли поужинать с нами. Я была только рада. После обеденного разговора в военном городке я бы не вынесла компании брата еще и на ужине. Нам случалось часто ссориться, но так серьезно еще никогда. Я не думала, что мы еще когда-либо увидимся лицом к лицу. Да и он предпочел бы забыть, что у него есть такая сестра. Чтобы насладиться прекрасным вечером с мамой и папой, я постаралась выкинуть эти мысли из головы. Мы приехали в Гюмюшлюк на закате. В ресторанчиках вдоль берега завершали приготовление. Официанты уже собирались приглашать прохожих. На столах перед ними были выложены морские окуни, пагры, очень вкусные в это время года камбалы. Поскольку вечером холодало даже в Бодруме, открытые веранды либо закрывали стеклом, чтобы оставалось видно море, либо ставили большие печи. Закат в Гюмюшлюке был, как всегда, прекрасен. Приходилось бороться с желанием сесть в лодку и выйти в море. Ближе всего к порту был остров Калимнос, рядом с ним прекрасный Лерос, а еще дальше — Патмос, где Иоанн Богослов написал «Апокалипсис». Однажды летом мы объездили все эти греческие острова. На Леросе поели морских ежей в чудесном ресторане «Милос», на Патмосе посетили пещеру, где были написаны священные тексты. Правда, эти острова хранили не только приятные воспоминания. Во время войны здесь были созданы лагеря. Здесь подвергали пыткам множество людей искусства, таких как Рицис и Теодоракис. В этом мире, куда бы ты ни поехал, обязательно встретишь красоту природы и человеческую жестокость. Наверное, прав был Артур Кёстлер, предположивший в своей книге «Янус», что в человеческой эволюции где-то произошла ошибка. Ни одна женщина, рожая ребенка, не думает, что однажды он будет убит. Всякий человек верит, что состарится и умрет собственной смертью, однако сотни миллионов гибнут от рук других людей. Одна только Вторая мировая война унесла жизни 50 миллионов человек. Да еще в самой цивилизованной части мира. В цивилизации Гёте, Шиллера, Бетховена, Данте, Сервантеса. «Что-то ты снова задумалась, дочка. Беспокоишься о Кереме?» «Да, мама. Интересно, что он сейчас делает? Позвоню-ка я ему». Я не могла сказать маме, что в последнее время заболела псевдофилософией и постоянно размышляю о судьбах человечества, хоть это не моего ума дело. Да я и правда собиралась позвонить сыну. Я встала и отошла немного в сторону. Набрав номер Ахмета, я попросила дать трубку Керему. Немного погодя, он ответил. «Всё ли в порядке?» — начала я. «Я в Бодруме с бабушкой и дедушкой. Через 3 месяца и ты приедешь. Вместе будем кататься на каноэ. Я по тебе очень скучаю. Папа хорошо за тобой смотрит? В Стамбуле холодно? Ты тепло одеваешься в школу? Оценки хорошие получаешь?» Иными словами, я задала все скучные вопросы, которые мать может задать сыну. И на все получила односложные ответы. Я уже собиралась завершать звонок, как он сказал. «Ребят в школе о тебе говорят». Я застыла. «Что говорят?» Спрашивают, разводишься ли ты с папой. «Ну а ты что отвечаешь?» Я говорю, они и так развелись. Тогда они спрашивают, у твоей мамы роман со старым дедом? «И?» Я говорю, конечно нет, тот человек — самый главный агент, а мама его выслеживает. А потом я достаю кастет и спрей и рассказываю, как к нам домой нагрянула секретная служба, у всех башню сносит. Я самый крутой чувак в школе. «Отлично, коллега! Ты супер! Не каждому выпадает в жизни спросить напрямую у самого главного агента, не агент ли он. Молодец, сынок! Я по тебе очень соскучилась. Люблю тебя». По его голосу и общей разговорчивости я поняла, что он в порядке, и чуть не прослезилась от счастья. Какая странная штука жизнь. Позор, из-за которого меня выгнали с работы, сделал сына счастливым, наладил наши отношения. Прямо как у семьи овец, которые имели несчастье родиться карликами, и это спасло им жизнь. Я вернулась к родителям в радостном настроении. Громадная камбала, которую нам принесли, была невероятно вкусной. А раз сыном все в порядке, я могла побыть здесь подольше, отдохнуть и начать перевод «Мимисиса». «У меня для вас важная новость», — сказала я. «Меня уволили». Родители лишились дара речи. «Как вы догадываетесь, из-за этой клеветы я потеряла работу». «Не расстраивайся, дочка», — сказал папа. «Ты непременно найдешь новую». «И не спеши», — добавила мама. «Отдохни здесь, приди в себя. Сама говоришь, Керему хорошо с отцом. Я тоже об этом подумала. Буду переводить книгу». «Замечательно. Это уже серьезное занятие. Давайте выпьем за это». И мы подняли стаканы ледяной ракы за перевод Мимсиса. Я уже говорила, что с родителями мне очень повезло, что не часто встретишь. Когда я сообщила им, что ухожу от Ахмета, они и тогда приняли мое решение очень спокойно и поддержали меня. Я знала, что им безумно интересно, кто такой профессор Максимилиан Вагнер, из-за которого столько всего произошло, но они из деликатности ничего не спрашивали. В благодарность за их тактичность я сама завела этот разговор. Долго рассказывала историю Макса и Нади, как они полюбили друг друга, поженились, как разрушилась их жизнь, рассказала им о Струме. В конце я открыла им, что профессор умирает от рака поджелудочной железы и приехал сюда в последний раз, чтобы попрощаться с Надей. Мама не смогла сдержать слез. Когда я закончила, мы долго сидели молча, каждый о чем-то задумался. «Не вспоминают ли мама с папой, что случилось с их собственными семьями?» — подумала я. Страшное проклятие войны спустя 60 лет настигло нас за ужином в Гюмошлюке. На следующий день я приступила к переводу Мимесиса. Однако поработать удалось лишь 2 дня. На третий день мне нужно было срочно вернуться в Стамбул. Я уже заканчиваю свой рассказ. Осталось скопировать и вставить несколько кусков, немного подредактировать, и будет готово. К тому же, когда самолет пойдет на посадку, нам скажут выключить компьютеры. Надо успеть закончить раньше. В самолете царит оживление. Выспавшись и плотно позавтракав, люди активно ходят туда-сюда. У всех блестят глаза, а мои наверняка покраснели. Все в предвкушении, потому что по карте на экране видно, что самолет пересек океан и теперь летит над американским континентом. Уж не знаю, откуда это, но знание, что ты летишь не над водой, а над сушей, приносит облегчение. Стюардессы раздали нам 2 анкеты для въезда в США. А ведь я подала все данные и необходимые документы в американское консульство в Стамбуле, чтобы получить визу. Для посещения США виза требовалась и для зеленого паспорта. Теперь же они запрашивали ту же самую информацию еще раз. Пилот сообщает местное время, и я перевожу часы. В Америке уже 3:00 пополудни. Я написала, что через 3 дня после того, как начала переводить «Мимесис», я вернулась в Стамбул. Сейчас расскажу, почему. В тот день после обеда я сидела за столом на балконе и переводила, попивая чай. Передо мной была раскрыта книга, я была еще в самом начале. Чтобы ветер не перелистывал страницы, я положила сверху очень красивый зеленый камень с синими крапинами, который нашла на берегу. Я сразу печатала на ноутбуке. Решив сделать перерыв, я зашла в интернет и стала читать про историю Бодрума. Древний Галикарнас, который когда-то завоевал Александр Македонский, передавший управление городом его бывшей правительнице царице Аде, был знаменит еще и гробницей царя Мавсола, считавшейся одним из 7 чудес света. От Мавсола и происходит слово «мавзолей». А в знаменитой Бодрумской крепости находился музей подводной археологии. Когда я выходила на прогулку каждое утро, то с восторгом думала, что ступаю по той же земле, что и Геродот. Он был местным, а я только гостьей. Идя от маминого дома в сторону города, я видела крепость во всем ее великолепии и не могла наглядеться на стены и башни. А еще я не могла поверить, что до сих пор туда не сходила, хотя провела в Бодруме уже столько времени. Даже приезжающие на 3 дня туристы первым делом посещают эту крепость, выдающуюся в море. А музей подводной археологии внутри нее был знаменит на весь мир. Я решила на следующий день осмотреть и крепость, и музей. Первым делом я почитала информацию в интернете. Как оказалось, в музее выставлены обломки улубурунского корабля, древнейшего в мире найденного затонувшего судна, и обнаруженные на нем сокровища. Он потерпел крушение 3300 лет назад у мыса Улубурун, от которого и получил свое название. Корабль 15 метров в длину был построен из кедра в раннем бронзовом веке и происходил из Ликии. Ликия — древнее государство на юго-западе современной Турции. Шутка ли? Он затонул в XIV веке до нашей эры и ждал своего часа на морском дне, пока его не обнаружили несколько лет назад. В его трюмах нашли стеклянные слитки кобальтово-синего, бирюзового и лавандового цветов. Эбеновое дерево, которое любили использовать древнеегипетские мастера, целые и разрезанные слоновые бивни, клыки бегемотов, раковины морских улиток, черепашьи панцири, из которых, как полагают, изготавливали музыкальные инструменты, керамику и металлы, большое количество страусиных яиц. Среди груза были и готовые изделия. Кипрские керамические светильники, финикийские украшения, серебряные браслеты на запястье и лодыжке, золотой кубок, агатовые, золотые керамические бусы, две коробочки для косметических средств в виде уток, которые закрывались створками-крыльями на петлях, а также горн из клыка бегемота. Все эти чудеса были выставлены в Бодрумской крепости, и на следующий день я непременно должна была их увидеть. Той ночью мне приснился корабль в бушующем море, а на его носу карлик, дующий в горн из клыка бегемота. Игра воспаленного воображения. Утром я направилась в крепость. Прошла по стертым и искривленным за прошедшие тысячелетия громадным камням мостовой и вошла в музей, в котором действительно была создана атмосфера полутемного морского дна. Смуглый молодой человек проводил экскурсию по музею для группы туристов. Я пошла за ними следом. Музей производил потрясающее впечатление. Затонувшие тысячелетия назад корабли и их диковинные грузы ломали все представления о пространстве и времени, приводили во все большее изумление. Именно в тот момент, когда я разглядывала улуборунский корабль, мне и пришла в голову та мысль. А что сейчас со Струмой? Сгнила ли она на дне Черного моря? Раз у меня перед глазами был корабль возрастом 3300 лет, как могло исчезнуть судно, затонувшее 59 лет назад? Не привлечь ли внимание к затонувшей Струме? Может быть, это станет еще одной новой целью моей жизни? Эти вопросы я задала в конце экскурсии приятному экскурсоводу, прежде чем мы вышли на свет дня. Сначала я спросила, слышал ли он о Струме. Конечно, Струма хорошо известна специалистам. Раз нашли корабль возрастом 3300 лет, то и 59-летнее судно можно найти, верно? Разумеется. Тогда почему туда не погружаются? Так погружались, вы разве не слышали? В газетах писали. Мои коллеги из АПИ в прошлом году ее нашли. Простите, что такое АПИ? Ассоциация подводных исследований. Вы не могли бы мне дать имена этих ваших коллег? Конечно, почему бы и нет? Когда я выходила из музея, в руке у меня была бумажка с именами и телефонами двух исследователей, погружавшихся на Струму. Сердце рвалось из груди. Я приблизилась к этой истории еще на шаг.